руки, кругом моя голова, надо мной небеса. Красные мои глаза светятся издалека, как у майского кота, как у техасского быка. Но нет зла, а добра, самого лучшего. В комнате моя жара, комната дыма полна, нас накрыла волна. И причем не слабо, если ты пришел с пятном. Держи краба, нагулиться смело. Все имеют право запрещать это нелепо. Так же, как на публику показывать свой нрапа. Нам порошка, сука, не надо, нам хватает рапа и бесконечного хип-хопа. И пусть не папа рапа, но мне не нужна ваша награда на MTV. Лишь бы были бодрые биты. Текста толковые, про дни наши суровые, про корни родословные, про моменты всем знакомые. Создам сюжеты, достойные восхищения. Создам эпидемию чауса поколений, где уже не задает лишних вопросов. У власти шайка отбросов, то нас сегодня это не колышет. Ведь микрозашкал пишет, нутро астрал ищет. Я тут набрал 1000 миль, тут миром правит бархат.